Тобой узнала я благо, какого и самые горячие мечты мои не обещали мне. Теперь мое дело жить и умереть для тебя, для твоего спокойствия, счастья и славы. Ты плакал, следы твоих слез остались на бумаге. О, для чего пали они на нее? Для чего не могла я выпить их моими поцелуями? Боже, и я виною их. Мне сделалось дурно от слов этого злого человека Берона. Я к этому не приготовилась, еще не привыкла. Но с этой минуты даю тебе слово не потревожить тебя и тенью огорчения. Я буду тверда, как любовь моя. Спи, милый друг, сны твои да будут так радостны, как теперь сердце мое. Ни слова о неудаче свидания, о болезни своей, ни слова о цыганке. Она все забыла, она помнит только своего обольстителя. Сердце ее благоухает только одним чувством. Похожее на цветок хлопчатой бумаги, которая издает тем сильнейший запах, чем далее в него проникает губительный червь, отпадает червь, и благоухание исчезает. Прочитав письмо, Волынский несколько успокоился. Оно убаюкало его совесть, но и в дремоте ее виделись ему страшные грезы. Письмо было сожжено, и пепел брошен в печь, чтобы и следов его не оставалось. Ту же участь имели прежние письма к нему Мариорицы. Так сделался он осторожен, боясь попасть с ними под новый ужасный упрек жены. Воспоминания прошлой любви его к княжне разгорелись было при этом случае. Он заплатил ей дань несколькими слезами. Но с прежнего его кумира обстоятельства сняли лучи, которыми любил он ее убирать в одни своей страсти, из которых он свил было для нее такой блистательный венец, и сердце его недолго удерживалось на этих воспоминаниях. Незавидна была двусмысленная роль его. Надобно было обманывать и любовницу, и жену, столь горячо его любивших. Волынский сделался низок в собственных глазах и растерялся. Мог ли он в этом состоянии работать отечеству с прежней силою и благородством души? Всякая жертва требует очищения. Зуда и на этот случай сказал свое пророческое слово. Глава 4. Куда ветер подует? Нечистая каморка, худо освещенная сальным огарком в железном подсвечнике. На полках множество фолиантов с важной и приважной физиономией. Большая часть с надгробной надписью «Ролен». На других полках обгорелые горшки, накрытые дощечками и книгами, деревянная чаша, пара оловянных ложек, мышеловка, бутылка, заткнутая бумажкой, и еще кое-какая посуда довольно нечистая. Стол с бумагами, из которых одна кипа придавлена кирпичом. Здесь погребен сын Одиссея, родившийся на острове Итаки, взлелеянный Минервой и Фенелоном и зарезанный в Санкт-Петербурге профессором элоквенции. Тут же великанша-чернильница, надутая как, не скажу кто, чтобы гусей не раздразнить, песок в коробочке, сложенной из пищи и бумаги, и железные съемцы по образу Адамовых. В комнате два стула, огромный сундук и постель, на которой подушки черны, как будто готовили на них блины, и одеялом служит тулуп. К стене жмется портрет с бородавкою. Подле него туго насаленный парик и хлопушка для мух. Стены вспаханы стихами, писанными мелом. Для вытягивания их нужна бычачья грудь. Ролень, нечеловеческие стихи, бородавка. А, тут верно живет любитель Мустридиковский. Василий Кириллович занимает одно из седалищ. Голова его с обнаженную макушкой представляет целый земной шар, с одной стороны к свечке, служащей солнцем, как в свете нередко случается, что сальные огарки служат иным солнцами. Сияет лучезарный полдень, далее рассвет, ночи сумрак.